Та не просила, чтобы меня привозили в Уэльс. Это просто чудо, что я полюбила Моргана. Ведь вначале я думала, что ненавижу его. Когда ты полюбишь кого-нибудь, Блодуэн, ты поймешь меня». Блодуэн отвернулась. Она словно одеревенела. О, она все прекрасно понимала. Боль и гнев раздирали душу девушки, и она ничего не ответила. «Я не прошу тебя любить меня, Блодуэн, но мы не должны быть врагами». Блодуэн повернулась лицом к Изабель. Ее светлые глаза были холодны, как зимнее небо. «Мы можем быть только врагами». Не сказав больше ни слова, она вышла из комнаты. Изабель сидела и дрожала от волнения. Неужели все будет, как в прошлый раз, когда Блодуэн каждого настроила против нее? Изабель только что приехала, но уже знала. Она не сможет долго выдержать такое недружелюбное обращение. Она встала с кровати и подошла к окну. Стоял редкий солнечный день, и легкие облака плыли по небу. Резкий ветер раскачивал деревья, и Изабель удивленно заметила, что их ветви были голыми. В Амбри погода была мягче. Здесь, в горах, осень уже сменилась зимой. Изабель вспомнила о приближающемся Рождестве. Ей хотелось провести праздник вместе с Морганом. Если Морган вышвырнет Лайонелла из Амбри, можно будет остаться там на Рождество. Ее сердце взволнованно забилось. Алун, наверное, в этот раз не сопровождал Моргана из-за своих ран. Она попросит его проводить ее в Амбри. Изабель оделась и спустилась в зал, где застала Блодуэн. Она подошла к сестре Моргана и увидела, каким напряженным стало лицо девушки. «Что тебе надо?» — спросила Блодуэн. «Я пришла сказать, что не буду причинять тебе беспокойство своим присутствием. Я возвращаюсь в Амбри, чтобы быть вместе со своим мужем. Наверное, мы встретим Рождество там». Сказав это, Изабель повернулась и вышла. Алун удивился, когда, наконец, понял ее просьбу. Но он всегда был готов к приключениям. Он немного обиделся, когда Морган не взял его с собой, поэтому он с радостью согласился на ее предложение. На следующий день, захватив побольше еды и двух проводников, Изабель проехала по подъемному мосту замка и оказалась на открытом пространстве. Северный ветер был очень холодным и дул прямо в лицо. Поэтому Изабель закуталась в свою меховую накидку до самого подбородка. Один раз она оглянулась назад. Не смотрит ли Блодуэн ей вслед? Нет, она никого не заметила. Изабель с такой легкостью покинула крепость, что это даже показалось нереальным. Но рядом скакал Алун. И бившие по щекам льдинки тоже были настоящими. К худу или к добру, но она отправилась в Амбри. Изабель молилась, чтобы это было к добру. Морган со своим отрядом двигался без отдыха. Его гнев нисколько не ослабел, когда он добрался до Амбри. остановившись на вершине